Глава 13. «Согласен с вами, Канека-кун. Могу же я так к вам обращаться?» Сато смотрел на меня с улыбкой. «Мне кажется, я наконец-то нашел родственную душу в этом большом городе». «Конечно, Сато-кун», — улыбнулся я. «Правда, я, в отличие от тебя, намеренно, сразу перейдя на «ты», я ответил ему. «Ни черта не понимаю в этой физике». «По правде сказать, то, чем занимаемся мы, находится где-то на стыке и физики, и химии, и даже отдельных разделов математики. Мне кажется, мы скоро и оккультизмом займемся, лишь бы это помогло», — засмеялся мой собеседник. «Фактически мы сейчас сами пишем новую главу, совершенно иной, он замялся, грани науки, что ли?» «Сато-кун, я немного не понял ваше занятие», — начал был я, но Сато меня сразу перебил. «Так я же только рассказывал о тех возможностях, которые несет наш будущий прорыв», — восторженно повторил он, обиженно глядя на меня. «Эх, вот перебил меня, а я совсем другое хотел сказать», — пожурил его я, и после этих моих слов он даже покраснел. «Я не хотел, я всего лишь хотел повторно поведать о тех...» Договорить я ему не дал, потому что он опять затянул бы известную песню про то, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Хотя нет, это из другой, прошлой оперы. «Сато-кун, я всего лишь хочу, наконец, поинтересоваться о другой стороне ваших экспериментов. Я примерно понял потенциальную пользу от вашего открытия. Относительно, конечно, так как вы сами, надеюсь, согласитесь, с тем количеством допусков и домыслов, которые вы сами допускаете, это еще вилами на воде писано». «Вилами на воде? Интересное выражение. Надо запомнить. А это откуда?» «Знаете, Канека-кун, после латыни вы меня вряд ли сильно уже удивите», — поинтересовался он. «Одна древняя народность, расположенная на ближайшем к нам континенте. Она после себя оставила много подобных изречений, весьма неплохо описывающих основные жизненные моменты. Как-то сам случайно наткнулся, вот и запомнил пару фраз». Максимально размыто ответил я, в очередной раз коря себя за длинный язык. Снова сам заставляю людей задавать неудобные вопросы. Хватает, что за мной и так пристально наблюдают сотрудники корпорации. «Но я хотел задать вот какой вопрос», — снова вернулся я к интересующей меня теме. «Ваша модель, как я понял, была забракована искусственным интеллектом как неработоспособная, верно?» «Увы, да. Причем итог его подробного анализа был неумолим. Моя метода не имеет права на жизнь», — произнес он и снова загрустил. «Завтра подготовлю итоговый отчет». «Отправлю на визирование руководителю, получу повторно, нагоняй и пойду на выходные. Есть положительный момент. Раз система не работает, нет смысла приходить сюда в выходные. Зная сегодняшний итог, меня никто упрекать в ленности и праздности не будет. Да и после криков сегодня. Я думаю, повторная головомойка, если и будет, то уже менее интенсивная. Наш шеф строг, но справедлив. Два раза за одно и то же наказывать не будет. А в понедельник с новыми силами начну пытаться зайти к моей проблеме с другого бока». И все-таки мой новый друг порядком уморил меня своими длинными словесами. То ли он себя таким образом успокаивал, то ли готовился к очередному диалогу с начальством. «Если задача стоит давно, никак не решается, и все возможные за такой период направления оказались тупиковыми, может быть, задача нерешаема в принципе? Не совсем понимаю, к чему расходовать ресурсы, если нет никакого прогресса». «В принципе, я согласен с такой трактовкой», — кивнул Сато. «Скажу даже больше. Подобные вопросы задавало большинство нашей группы. И в самом начале, как нам обрисовали рабочую задачу, и после ряда провалов. Особенно часто это всплывало в голове в моменты головомоек от руководителя». «И...» Мне захотелось пнуть моего нового знакомого. Своей навороченной пространной речью он, пусть и непреднамеренно, тратил столь драгоценное время для получения информации. Мало того, что стоило мне только найти в коробках хоть что-то интересное, он вернулся и уже не покинул меня, так и сейчас. Мы уйдем со склада, а я не получу ни крупицы данных. Правда, пока он отвернулся к терминалу, чтобы закрыть за собой эту монолитную дверь, я не придумал ничего лучшего, как спрятать папку с документами по интересующему меня складу за пазуху. «Да, к чему это все?» Каору снова будто встрепенулся. «Когда напряжение в коллективе достигло максимума, нас собрали на внеочередную планерку. И вот там, предварительно собрав с каждого очередную подписку о неразглашении, нам поведали, что это не просто идея фикс, а вполне рабочий проект, и что ранее уже было не только теоретически доказана работоспособность проекта, но и был собран прототип». «Я, кажется, совсем запутался в ваших перипетиях», — улыбнулся я, а по спине пробежал холодок. «Кажется, я догадываюсь, кто был тот первооткрыватель». «Тогда зачем повторно изобретать велосипед? Вряд ли только ради желания найти отлично от первого решения задач». «Как нам сказали, произошла бытовая авария, но она унесла с собой как тогдашнего руководителя проекта, так и ряд рабочих записей. Увы, по причине строгой секретности данные не дублировались в облако, во избежание промышленного шпионажа. Но из-за этого инцидента наш отдел вернулся практически на исходную. Слишком много было завязано на одного человека. Я понятия не имею, о ком они говорили, но, судя по всему, он был гений. Раз практически в одиночку смог решить то, что мы уже второй год не можем осилить. Но зато теперь каждый свой шаг мы записываем и дублируем в нескольких журналах, включая электронную версию». «Теперь мне стало все ясно», — согласился я с ним, хотя сам прокручивал в голове сказанное им. «Значит, ваши усилия как минимум не бесполезны. Но пока вы составляете список неработающих вариантов». «Как Эдисон», — вставил Сато. «Я запомнил. Обязательно при следующем выговоре от шефа ему это озвучу». «Только будьте аккуратнее. То, что он, как ты сказал, строг, но справедлив, не значит, что ему понравится такой финт ушами», — предостерег его я. «Эх, пожалуй, и в этом есть доля правды». Он печально согласился. «Ну, во всяком случае, смогу блеснуть перед коллегами». Снова улыбнулся Сад. Видимо, резкие переходы от печали до веселья были для него нормой. И он оказался достаточно простым парнем. Сам выложил мне столько информации для размышления, что мне срочно захотелось засесть дома за ноутом. Есть ряд моментов, что придется поискать во всемирной паутине. Равно как меня ждет и содержание папки, которую я бессовестным образом экспроприировал. Надеюсь, в протоколе охраны нет пункта о тщательном телесном осмотре выходящих сотрудников. Меня вдруг пронзила такая мысль. С папкой на пузе и хроночасами в кармане я буду для служивых как флеш-рояль за сухонным столом. А там точно меня отволокут в какой-нибудь дальний уголок и препарируют, как лягуху. Вдруг и во мне есть что интересное. Мысль умная пришла только бестолково поздно. Придется надеяться на чудо. Хотя на самый хреновый случай есть и супергаджет. Главное вовремя кнопку жмакнуть. Блин. Если сейчас все выгорит с выходом за территорию, обязательно озадачусь этим вопросом. А пока надо поскорее сдернуть отсюда. «Сато-кун», — прервал я затянувшуюся паузу, — «я думаю, даже твоим руководителям будет ясно, что за такое малое количество выделенного времени закончить было нереально. Предлагаю вернуться сюда завтра». Утро вечера мудренее, начал было говорить, но вовремя заткнул свой рот. Вот блин, меня как Илюшу из серии мультиков поперло на родные пословицы и поговорки. Так и прут из меня, нарочно не придумаешь. «Я считаю, что за сегодня мы и так отлично поработали», — встряхнулся Сато. «Пусть, конечно, цель не достигнута, но мы серьезно продвинулись, ведь так? Снова испуганно спросил он. — Конечно. Я думаю, завтра к концу дня миссия будет выполнена, — заверил я его, а сам внимательно смотрел по сторонам. Обратная дорога совместно с работающим сотрудником заняла гораздо меньше времени. На меня теперь даже не смотрели. Ведет белый халат кого-то, значит, надо. Меня подобный расклад полностью устроил. «На этом я хочу попрощаться, Канека-кун», — сказал он, когда мы покинули последние проходные из секретной части складов. «До завтра. Было очень приятно познакомиться». «Взаимно, Сато-кун». Я смотрел на него и улыбался. Пожалуй, это был первый человек в этом мире, который мне так импонировал. «Кстати, раз у меня все-таки будут выходные, предлагаю завтра вечером это отметить». — довольно произнес Сато-кун с некоторой долей таинственности. — У меня есть уже примерный план мероприятий, но я его не расскажу. Обещаю, что будет весело. — Тогда я тем более не могу отказаться, — ответил я, широко улыбаясь. На этой ноте мы еще раз попрощались и направились каждый по своим делам. Меня, во всяком случае, ждало прощание с Агиварой. Заодно отмечусь об окончании трудового дня. Застал я своего непосредственного начальника в его офисе. Мои коллеги-курьеры уже покинули склады, а он неспешно набирал что-то на лэптопе. Интересно, а он вообще домой уходит? Как бы рано я ни пришел, он уже здесь. Причем заметно, что он прибыл не пару минут ранее. И вот, уходя чуть ли не на час позже остальных, снова вижу его на рабочем месте, как сфинкс, безмолвный страж древнего мира. Надеюсь, сейчас обойдемся без загадок. «Джон!» — произнес он без всякой интонации. «Я уже было решил, что тебя забрали для опытов. Хотя с твоей удачей скорее ты и там блеснешь в нужный момент». «Я вас не совсем понял, Агивара-сан». Удивленно посмотрел на него. «Я что-то пропустил?» «Ну, скорее пропустил отдел маркетинга, распустил тебя прямо на свой мозговой штурм». Сказано было опять как-то уж слишком малоэмоционально. На него это не похоже. «А, вы о той курьезной доставке, где я позволил себе верный, но, возможно, не самый лестный комментарий». «Я совершенно случайно, но после моего первого слова все обернулись на меня и переспросили. Я посчитал, что будет невежливо заставлять просить себя дважды. Но мой комментарий был весьма уместным, насколько мне уже известно, да и озвучен был весьма осторожно. Тут я остановился и задумался, припоминая, правда ли я там вежливо общался, а то ведь, когда меня несет, могу и переборщить с крепкими словцами». «О твоем участии тут несколько этажей судачит», — произнес сдавленным голосом Агивара, задрожал, прикрыв лицо руками. Я только собрался подскочить к нему и оказать первую помощь, как услышал громкий смех. Он сидел в кресле, дрожал от смеха и плакал. Пришлось подождать несколько минут, прежде чем приступ веселья позволил ему продолжить. «Джон, ты последнюю неделю не только радуешь изменениям в своем отношении к работе, но и заставил упоминать твое имя на планерках этажей в офисе», — выдавил он, наконец успокаиваясь. Последняя часть фразы была сказана с такой интонацией, что было ясно. Наш отдел, мягко сказать, не котируется в башне. Значит, и мой переход в основное здание для работников такого уровня — это серьезное повышение. — Кстати, была мысль тебя передать в расположение именно отдела маркетинга. И сказано это было, если и в шутку, но она была такой лишь отчасти, — поделился он со мной. — Но логисты сказали, что поздно, они уже все согласовали. — Так что смотри, будь аккуратнее, а то за тебя там скоро передерутся. — Постараюсь этого не допустить, — скромно потупил я глаза. А у самого возникла довольно чумовая мысль. А почему бы и нет? Где наша не пропадала? Устроим кадровый переворот, в отдельно взятой организации, даешь рекордный взлет за месяц. А вон и первый шаг сделан, плюс есть уже запас для следующего. Как сказал один, небезызвестный на бескрайних просторах моей родины, один хитрый гражданин, командовать парадом буду я. Наскоро попрощавшись с начальником и уведомив его, что завтра я также буду в расположении белых халатов, я, наконец, вышел с работы. День выдался насыщенным и продуктивным. Осталось составить примерный план на завтра, но сначала нужно заняться домашними делами. Быстро шагая в сторону дома, я думал, как к моему позднему приходу отнесется Момо. Помнится, в первый день моей новой жизни дома меня ждал полнейший кавардак. Я стоял и смотрел на входную дверь, споря сам с собой, что меня ждет за ней. Тишина стояла гробовая. Я к месту вспомнил, что если ребенок молчит, значит, нечто страшное либо уже произошло, либо происходит в этот момент. Была не была, решился я и повернул ключ в замке. Моим глазам предстала квартира в абсолютно том же состоянии, что я оставил утром. Собаки нигде не было видно. Я захлопнул за собой дверь и испуганно позвал Персика. Одеяло на кровати зашевелилось, и после нескольких неудачных попыток вылезти, на свет появилась заспанная мордаха моей мохнатой девочки. «Ах ты, Соня!» — произнес я, хватая ее на руки и целуя в шершавый нос. Она удивленно таращила на меня свои глаза-бусины, определенно не понимая, что происходит. «Пошли гулять!» Волосатое недоразумение. Известное ей слово произвело ожидаемый эффект. Перетягивание поводка, обмен его на вкусняшку и неторопливая прогулка по уже знакомому маршруту. Вечерний мацион был короче обычного, но она на меня не обиделась. Я компенсировал недостаток свежего вечернего воздуха лишней порцией корма. Сам же, наскоро перекусив, включил ноутбук, положив рядом похищенную мною папку, на которую так никто и не обратил внимания. Прав, Агивара, мне действительно нереально везет. Сначала я снова нашел архив новостей за то самое число, когда мои родители якобы разбились на машине. На удивление, хотя причины мне были уже понятны, все, что мне удалось найти, это несколько скупых строчек в местной газете. Не было никаких фото, никаких видеозаписей с камер на дороге или регистраторов, проезжающих мимо машин. Всего того, чем люди после любят хвастаться в медийном пространстве. Ехали, возникла внештатная ситуация, тормоза отказали, машина врезалась в столб и загорелась. В машине было двое, оба не выжили. Помимо серьезных повреждений, авто по итогу загорелось. Спасатели, по сути, приехали лишь потушить догоравший остов и констатировать смерть. Сухо, коротко. Правильно, чем меньше информации, тем меньше возможных несостыковок. Также примерно в это же время заметка о потушенном возгорании в доме местных жителей. Возникла проблема с проводкой, дом потушен, но восстановлению не подлежит. Имен не было указано ни в первой новости, ни во второй. Полиция не усмотрела в этом совпадении злого умысла, хотя разве им нужны были лишние проблемы? Есть официальные бумаги об отсутствии чьих-либо вмешательств, и ладно. Настала пора украденной папки. Правда, я еще на складе понял, что тут нет никаких секретных досье, чертежей «Звезды смерти» и прочего в духе Лиса Малдера, а так обычные офисные расходы. Документы из папки оказались даже скучнее, чем я ожидал. Счета на замену лампочек, квитанции на уборку помещений, закупку канцелярии. Я уже начал корить себя за ненужный риск, пока не заметил несколько интересных счетов. Они касались строительных работ на складе 12В и включали несколько накладных на поставку и монтаж вентиляционного оборудования, демонтаж и переделку ряда стен. Казалось бы, обычные траты, но что тогда здесь же делали документы за подписью моего отца, если его работа происходила в другом помещении? Подозрительным было то, что суммы за эти работы были очень и очень значительными, а к одному из счетов был прикреплен листок из деловой переписки. Причем это был кусок переадресованного письма моего отца, руководителю департамента эксплуатации, с предложением разделить траты на оба объекта в равных долях, причем сверху была отметка «согласована». Теперь понятно, почему эти бумаги остались здесь. В целом они не были секретными, но с чего вдруг размывать эти денежные потери? Корпорация ворочает миллиардами, даже такие значимые суммы — это капля в море. А если вспомнить значимость эксперимента, так вообще никаких денег не было бы жалко. Есть, пожалуй, единственное предположение. Если оба эти помещения находятся рядом, то и стены же у них смежные. А если вспомнить огромную систему вентиляции в том здании, где я был, дверь с активным терминалом, то, кажется, я теперь знаю, где находится вход в интересующее меня помещение. Вот только проникнуть туда будет вряд ли легко. Больше ничего интересного найденные документы мне не дали, обычная офисная мелочевка. Пересмотрев бумаги снова, я подметил лишь то, что все указанные работы по строительству и переоборудованию выполняла одна и та же компания, подрядчик Fuji Engineering. Быстрый поиск сети показал, фирма была зарегистрирована на адрес в районе, где давно снесены все дома. Виртуальные фирмы-однодневки для разного рода работ. С местным налогообложением оно и понятно, кто хочет отдавать заработанное государству. Все-таки капитализм, он везде с одинаковым лицом, потому и схемы в целом аналогичные. Ну, эта информация может заинтересовать только налоговую службу, но не меня. Осталось последнее из того, что я хотел сделать сегодня. Вернувшись опять к ноуту, я вбил в поисковую строку маркировку оборудования, которое я заметил в вентиляционной комнате. Мельком ознакомившись в общих чертах с общими характеристиками, я щелкнул на вкладку «Монтаж» и стал смотреть варианты установки и последующего использования. Следом я скачал полную инструкцию на эту систему. Судя по количеству страниц, роман «Война и мир» был сильно меньше этого мануала. Но, прочитав несколько глав по обслуживанию системы и возможностям этого оборудования в случае экстренных ситуаций, я удовлетворенно откинулся на диван и потер руки. Кажется, я нашел как минимум один способ проникнуть за стену и выяснить, что там есть. Для этого мне понадобится всего лишь разводной гаечный ключ и отвертка. Какая-то сумка с инструментами попадалась мне при моей генеральной уборке. Думаю, такой минимум найдется даже у моего предшественника, бездельника и раздолбая. Только сейчас я понял, насколько я устал. Поэтому я откинулся на диван, прикрыл глаза и почти мгновенно провалился в сон, согреваемый прижавшийся к моему боку Момо. И первый же сон был настолько пронзительным, что я резко вскочил, часто дыша. Я снова увидел все, что произошло со мной на том перекрестке со стороны. Видел собственное окровавленное, истерзанное тело. Со всех сторон съезжаются машины, бегут люди. Я выпучил глаза и уставился на кухонный шкафчик. Я только что искал в интернете информацию о себе настоящем и о семье, но за время пребывания в новом теле я так и не поинтересовался, что происходит с моей семьей, моим бизнесом. Я немного подвинул мерно сопящую Момо и снова включил ноут. Первым же делом вбил в поисковую строку себя любимого. Уж обо мне информация должно быть море. Каков же был мой шок, когда я себя не нашел? Есть несколько моих однофамильцев, но это совсем другие люди. Ничего не понимаю. Ладно, пойдем другим путем. Вбил название своей компании, которая в том числе занималась и международной торговлей. На этом этапе меня тоже ожидал шок. Никакой Misery Motors в природе не существует. Поисковик не выдал даже приблизительно созвучных вариантов. Да как такое может быть? Я сидел, как привидение, и тупо таращился в экран. Пальцы забегали по клавиатуре, вбивая имена друзей и знакомых, бывшую жену, детей. В результатах поиска совершенно другие люди. Я таких даже никогда не видел. На всякий случай ущипнул себя за нос. Больно. На глазах выступили слезы. Значит, все-таки не сплю. Так. Не надо паниковать. Может, это просто какие-то трудности перевода? Но имя президента России даже вбивать не обязательно. И я в строке поиска так и написал. Президент России. С экрана, с множества фотографий, на меня смотрел один и тот же человек. В кабинете, на совещании, в аэропорту, но я этого человека никогда раньше не видел. По коже пробежал холодок и вызвал стаи мурашек. Если я до этого надеялся хоть когда-нибудь увидеть родных и знакомых, узнать, как они там живут, то теперь мой карточный домик рухнул. Это не мой мир. Просто он очень похож. Причем настолько похож, что я даже подумать не мог до этого момента, что он другой. Пальцы вновь забегали по клавиатуре, набирая президентов других, великих и могучих, кого я помнил в лицо. Моя теория подтвердилась. Это были другие люди. Значит, пытаться поехать домой совершенно бессмысленно. Я резко хлопнул крышкой ноутбука с досадой и снова залез под одеяло, задев случайно по пути дрыхнущий кабачок, который издал в мой адрес пару непонятных звуков и снова засопел. Под это ритмичное сопение снова заснул я.